Глава 12. Утро началось с построения и косых взглядов почти всех парней факультета в мою сторону. Но сказать хоть слово никто не посмел. Встав в строй между Дэниелем и Кираном, я заложила руки на спину и выслушала триаду куратора Алис по поводу того, что вчера кто-то из адептов сбежал в публичный дом, и руководство уже узнало и наказало провинившихся ночным дежурством, чтобы неповадно было. После получасовой лекции куратор отпустила нас на завтрак, но вот лично меня попросила ненадолго задержаться. «Адептка Айрис, ну-ка стоять!» В этот момент остановилась не только я, но и 8 моих с некоторых пор охранников. Оценив обстановку, куратор Алис поманила меня к себе пальцем, и как только я подошла, вручила письмо с печатью главы конторы сыска и магических расследований. «Сегодня утром передали», — пояснила она, заметив мой удивленный взгляд. Недолго думая, я вскрыла его и вчиталась в содержимое. «Я беру свои слова обратно, леди Айрис. Если вы еще не нашли место для прохождения практики после окончания академии, то я буду рад видеть вас в своей конторе». Еще несколько раз пробежалась глазами по ровным строчкам и обернулась к Дэну, который все это время возвышался за моей спиной и хорошо видел содержимое. «Ну что там?» Куратор стояла напротив и сгорала от любопытства. Ее брат вздохнул и положил ладонь мне на плечо. Мастер Нойс положил глаз на нашу Каю, в профессиональном смысле этого слова, и предлагает ей место в своей конторе после окончания академии. «Пока только предложил пройти практику», — поправила я, но никто даже не обратил на это внимания, так как все находились под впечатлением. «Чтобы сам Рикард Нойс предложил место? Да на кладбище, наверное, все трупы воскресли не иначе», — усмехнулся Ник. «Даже не знаю, завидовать Кая или сочувствовать». «Сочувствовать? Ну да, у мастера Нойса, как я уже смогла убедиться, ужасный характер. Но какое мне до этого дело? Я еще даже не дала своего согласия, а мне уже, видите ли, сочувствуют». «Не слушай их, Кая. Нойс сильный некромант, и его контора – вторая элитная организация после Императорской службы безопасности. Соглашайся и не смей отказываться», – проговорила куратор и подмигнула. «Такой шанс подворачивается не всем и не всегда». Она перевела взгляд на мою компанию. «Марш на завтрак и не забывайте про занятия, иначе я больше не буду помогать сдавать вам экзамены». И сразу после этого женщина развернулась и пошла по своим делам. «Пора уже найти мужа моей сестрицы, а то больно уж она важная», — коварно усмехнулся Дэн. Ребята тоже засмеялись, а потом мы направились в столовую, предвкушая приближающиеся занятия по криминалистике.